По случаю 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, на днях Британское общество по изучению политики Суньгунь выставило на своем сайте статью, посвященную бессмертным заслугам Ким Чен Иря в деле объединения Родины.